Часть 9. Меня разбудил солнечный свет. Я почувствовала его тепло на лице и открыла глаза. Несмотря на все страхи, что наш мир погрузился в вечную тьму, солнце утром все-таки взошло. Его лучи осветили окружающий нас вечно зеленый полог, и иголки на деревьях мерцали. Я подавила желание протереть глаза, руки у меня были покрыты слоем засохшей грязи. После того, как мы едва избежали встречи с охотой, я долго не могла уснуть и теперь чувствовала себя слишком усталой и разбитой. Встав на четвереньки, я осторожно выползла из нашего укрытия под корнями деревьев, стараясь не потревожить спящего Брана. Я поднялась на ноги и, оказавшись на небольшой полянке, огляделась. Накануне в сплошной темноте ничего не было видно, и мне пришлось практически ползти по земле, погружая руки в разлагающуюся листву и гнилушки, когда я пыталась отыскать брата. С опаской, оглядываясь по сторонам, я выбралась из овражка, послужившего нам ночным убежищем, сделала несколько шагов и очутилась в центре лужайки. Медленно поворачиваясь вокруг себя, я заметила распустившийся бутон каких-то полевых цветов, росших прямо из ствола упавшего дерева, под которым мы укрылись. Их просто не могло быть здесь раньше. Слишком холодно уже было по ночам, да и морозы не за горами. Но все же они росли. Тропа, по которой прошла дикая охота, покрылась зеленью, и теперь ее усеивали бархатцы и лаванда. Пока я смотрела на них, не веря своим глазам, раскрывалось все больше бутонов, поворачивавшихся навстречу солнцу. Я тоже подняла лицо, чтобы почувствовать его тепло на коже, и горько улыбнулась, осознав, что феери каким-то образом прогнали зимний холод. Последние дни года обычно бывали морозными, но сейчас стужа отступила, вселив надежду, что мне удастся найти какое-нибудь убежище и теплую одежду до того, как выпадет снег. Окинув быстрым взглядом лес и восхитившись его красотой, я медленно повернулась и снова взглянула на спящего Брана. Его грудь вздымалась и опускалась ровно, ритмично, расслабленно, словно сон на мгновение забрал все его заботы. Я знала. В тот момент, когда брат проснется, он вспомнит все, что произошло, и все, от чего он отказался ради меня. Нижняя губа у меня дрожала, пока я смотрела на него. Дыхание стало прерывистым, и воздух с трудом вырывался из легких. Я повернулась в ту сторону, куда, как мне казалось, мы бежали прошлой ночью. Когда Бран проснется, он возненавидит меня за то, что я сбежала, но, по крайней мере, останется жив. Я сделала нерешительный шаг, сосредоточившись на единственном поступке, который могла совершить, когда будущее стало для меня невозможным. Сама жизнь стала для меня невозможной, потому что придется все время бегать и прятаться в лесу. Но рано или поздно наступит день, когда я умру. Мысль об этом следующем шаге была единственной у меня в голове, и слезы ручьем текли по щекам, скатываясь на плащ. «Ты и дня не протянешь одна». Раздался у меня за спиной голос Брана. Я оглянулась и увидела, что он сидит, настороженно наблюдая за моим недовольным хмурым взглядом, будто я провалила предложенное им испытание. «Во-первых, ты собираешься идти туда, откуда мы пришли. Во-вторых, ты такая бесшумная, практически каменный тролль». «Лучше заткнись», — сказала я, и из горла у меня вырвался хриплый смех. Бран поднялся на ноги, подошел, остановился передо мной и, обхватив дрожащими руками, прижал меня к груди. Я вздохнула, растворяясь в его успокаивающих объятиях, и сглотнула слезы. Это походило на прощение, будто он понял, что у него нет другого выбора, кроме как отпустить меня в бега одну. Все было против меня, и мои шансы выжить и остаться на свободе равнялись практически нулю. Но меня утешала мысль, что, возможно, хотя бы Бран и мать смогут обрести некое новое подобие нормальной жизни, несмотря на упавшую завесу. Феери они не интересовали, и они точно не пополнят ряды бойцов, которые встанут на пути охотников. «Мне страшно», — призналась я, поднимая руки и обнимая его за плечи. Бран отстранился, чтобы кивнуть мне в подтверждение. Только дурак не будет бояться смерти или неизвестности, когда все, с чем мы были знакомы до вчерашнего дня, исчезло. Даже люди, которых не отметили, уже никогда не станут прежними. Во всяком случае, не сейчас, когда нам угрожали феери. «Я тоже боюсь», — признался он, горько улыбнувшись. «Но что бы ни случилось, мы справимся с этим вместе». «Бран!» — возразила я, яростно качая головой. Его готовность следовать за мной была в лучшем случае глупой, а в худшем — смертельной. «Я не оставлю тебя умирать в одиночестве, не смей даже заикаться об этом!» Выражение лица у него было суровым, решительным. Он еще раз покачал головой, окончательно подтверждая свои намерения, и его лохматые волосы тоже качнулись из стороны в сторону. «Может, мне следовало не бежать от них, а просто позволить им забрать меня?» — сказала я, тяжело вздохнув. Я произнесла эти слова, не сомневаясь, что Бран отвергнет и этот вариант, хотя он был верным, правильным. «По крайней мере, тогда ты остался бы дома с мамой». «Послушай, Эстрелла, прошлой ночью я имел в виду именно то, что сказал. Что бы ни случилось, ты должна сделать все возможное, чтобы не попасть в руки Фейри и Вальфхейм. Обещай мне», — сказал Бран низким голосом, будто умоляя меня. Горячность, прозвучавшая в его голосе, заставила меня остановиться и взглянуть на брата в замешательстве. Почти все жители Мистфилла проклинали Фейри и все, что они собой символизировали, но Бран был единственным, кто вообще не высказывался на их счет. Его не тянуло к завесе, как тянуло меня, но теперь он настаивал на том, чтобы держаться подальше от всего, что связано с монстрами, обитающими за завесой. «Что ты?» «Легко не бывает никогда, и все не так, как кажется. Если ты думаешь, будто проигрываешь бой, ты его заканчиваешь», — сказал он, вытаскивая из ботинка небольшой кинжал. Бран оторвал полоску ткани от своего плаща, закатал рукав моего платья и закрепил ножны на внутренней стороне предплечья с помощью разорванной ткани. «Этот бой тебе проиграть нельзя, поэтому держи. Это тебе». «Мне?» Я нахмурилась, когда он опустил рукав, прикрывая оружие, мысль о котором никак не укладывалась в моей голове. Почему в ботинке у брата оказался нож? «Если меня не станет, и я не смогу взять на себя ответственность за тебя, ты должна будешь сделать это сама», — сказал Бран, наклоняясь вперед, чтобы коснуться своим лбом моего. «Откуда он у тебя?» — спросила я, глядя на него затуманенными глазами. Переполнявшие его эмоции совпали с моими. Взгляд у него увлажнился, когда он коснулся губами моего лба в братском поцелуе, положив мне руку на затылок и прижимая к себе. До меня вдруг дошло, что брат намеревался убить меня, лишь бы не отдать в руки Фейри, и эта мысль наполнила меня противоречивыми чувствами, холодным страхом и теплой благодарностью. Недавно я сама была готова умереть, чтобы не попасть в руки лорду Байрону. То же самое касалось и Фейри. Но вряд ли бы Бран принял такое решение, если бы мужчина, пришедший за мной, был человеком. «Я люблю тебя больше всего на свете, и ты наверняка знаешь это». Он отстранился от меня достаточно далеко, чтобы наблюдать за реакцией на моем лице. «Поверь, я бы не стал просить тебя об этом, если бы это не было так важно. Не будет для тебя света в мире Фейри, только тьма и муки, которые и представить невозможно». Я смотрела на него снизу вверх, и в голове кружилось так много вопросов, что мне казалось, будто я утону в них. Но в тот момент я решила довериться брату, который всегда стремился защитить меня и хотел мне только добра. Я кивнула, сдерживая слезы, обжигавшие мне горло. Он приготовился к тому, что я озвучу вопросы, висевшие в воздухе между нами, но я не была уверена в своем желании получить ответы, которые ждали меня в его глазах. Тем не менее, один вопрос я задала, хотя, видя стальное выражение лица брата, знала, что это бессмысленно. «Что ты скрываешь?» «Однажды я отвечу на все твои вопросы, но не сегодня». Покачал он головой, когда я открыла рот, чтобы возразить. Его лоб снова прижался к моему, и Бран закрыл глаза. «Иногда неведенье — это благо, сестренка. Наслаждайся, пока есть возможность». Он взял меня за руку и снова повел за собой. Мы уходили все дальше и дальше, держась за руки, и точно знали, что тупиковая ситуация, возникшая между нами, должна когда-то закончиться. Когда придет время, я сделаю все возможное, чтобы иметь уверенность. Только я иду по острию ножа. И последствия того, чем я стала, ни в коем случае не должны коснуться Брана. Когда мне представится возможность, я отпущу его. Он помог мне подняться и выбраться из ложбины на лугу, и мы продолжили путь через лес. Мы шли быстро, но не бежали, зная, что не сможем долго бежать изо дня в день. Бран притормозил и махнул мне рукой, чтобы я тоже остановилась. Когда я это сделала, он мотнул головой в сторону. «Слышала?» — спросил брат, оборачиваясь, чтобы посмотреть туда, откуда мы пришли. Я замерла, и по коже пробежал холодок, когда я проследила за его взглядом до края леса на другой стороне поляны. Сквозь деревья сверкало на солнце серебро брони. На поляну вышла лошадь с всадником в металлических латах, защищавших лицо и ноги. Периодически они вспыхивали на солнце, как маяк в ночи. На лице всадника не отражалось никаких эмоций и никакой вины за тот ужас, который он внушал, и за насилие, которое он совершит, если поймает нас. Он пришпорил своего скакуна, и они ступили на тропу, по которой всего несколько часов назад прошли дикие охотники. Бран повернулся ко мне. Лицо у него побелело от страха, когда он заговорил. Его слова растворились в топоте копыт лошади, бьющих по земле, когда она мчалась к нам. Но я все равно поняла, что он хотел сказать. Ясно и четко. И повернулась, чтобы подчиниться. «Бежим!»